теснились в проходах. Президиум не выбирали. Вышла группа руководителей и заняла места за столом на сцене. Здесь были военные, штатские, моряки и даже летчики, пожилые, средних лет и совсем молодежь. Совещание открыл блондин, которого заметила Матвеева. Это был начальник политчасти Репин. Он поздравил участников актива с тем, что им выпала честь начать великое наступление на суровую северную природу и стал рассказывать о первоочередных задачах, возложенных правительством на Дальстрой. Нина затаила дыхание. Она пыталась представить огромный безлюдный край, вечную мерзлоту, глубокие снега и отряды строителей, разбросанные по тайге. «Великое наступление!» «Хорошо сказано!» «Средниканская гидроэлектростанция?» «Нет еще и километра дороги, а руководители уже планируют такое большое строительство. Надо сначала построить 450 километров дороги через перевалы, болота, реки, речки и бесчисленное множество ключей. Величественно и даже страшно». Репин стоял у карты. «Поисковые партии будут работать по всему бассейну Колымы», — говорил он. «А сама река в первый период освоения края станет важнейшей жизненной артерией, снабжающей горные районы Дальстроя». «А где флот? Или бичевой поведем грузы?» — спросили из зала. «Флот? Да, это вопрос серьезный. На месте будем создавать свои верфи. А пока правительство дает часть пароходов и барж с реки Лены. Кое-что заказано на судостроительных заводах. В разобранном виде доставим железной дорогой до ближайшей от Лены точки, а оттуда подтянем тракторами. Собирать будем на реке». «Смело», — одобрили из зала. «Без смелых действий большевиков не было бы и советского государства», — улыбнулся Репин. «Владимир Васильевич, ходят слухи, что кулаки Громовы с тысячами оленей взяли направление на Чукотку. Аляска их привлекает. Нужно этому помешать», — перебил Репина простуженный голос за спиной Матвеевой. «Безусловно, олени — народное достояние, и мы примем необходимые меры. Это наша база для оленеводческих колхозов и совхозов. Стада уже в верховьях Тоскана. Меры нужно принимать немедленно». Матвеева обернулась и увидела человека с черными пятнами на скуластых щеках. Сомнений не было. Этот человек, отмеченный морозами, был настоящий колымчанин. Наклонившись к соседу, он тихо говорил. «Ехал на собаках из Среднеколымска. На каркадоне натолкнулся на оленевода кулака. Все как положено. Хозяйский чум побогаче, рядом женщина и дети, а подальше пастухи. Зять хозяина в мехах и косичках, а морда русская. Мы с хозяином ведем разговор, а он вроде «кэпсэнсуох», значит, не понимает. Через 2 дня мой каюр признался. Зять-то Николки совсем русский. К Берингу борда, значит, к Берингову проливу подались. А зачем бы ему скрываться? Ясно, из остатков офицерских отрядов генерала Пепеляева. Их на Аляску и тянет. «Мешайте слушать, товарищ», — отдернули его. Грандиозность поставленных перед Дальстроем задач захватила участников актива. Все напряженно вслушивались в каждое слово. «Как видите, Дальстрой», — Репин заканчивал, — «это не просто хозяйственная единица, а громадная, охватывающая целый край организация с многогранным сложным хозяйством. Вследствие своей географической оторванности от центральных районов страны и специфических природных условий Дальстрой хозяйственно и административно замкнут. Значит, роль партийных организаций в нем особенно велика. И я скажу вам, товарищи коммунисты, что мы несем величайшую ответственность перед государством и Центральным комитетом партии за правильное развитие этого богатого, но пока еще глухого уголка нашей Родины». Когда стихли аплодисменты, Репин предоставил слово товарищу Краснову. Но тот попросил передвинуть его в тыл. «Пусть начальник управления лагерей познакомит актив с задачей перевоспитания преступников. Эту работу Центральный комитет возложил тоже на коммунистов.